Карао. А. Амазайк. Откуда ее прозвище? Знаешь, ведьмак, чего я не люблю? Вопросов о других женщинах. И особенно, когда спрашивающий со мной в постели. И выпытывает, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, на чем, собственно, держит руку. Ты не осмеливался делать что-то подобное, находясь в постели с Йеннифер? А я не люблю, когда упоминают определенные имена. Особенно, когда... Прекратить? Я этого не говорил. Карао поцеловала его в плечо. Когда она попала в школу, ее имя было Айк, фамилии не помню. Мало того, что имя странное, она еще страдала от потери пигмента кожи. Щеки ее были усеяны светлыми пятнами. Это на самом деле было похоже на мозаику. Вылечили ее, конечно, уже после первого семестра. Чародейка не может иметь каких-либо пятен. Но обидное поначалу прозвище прижилось. И быстро перестало быть обидным. Она сама его полюбила. Но хватит о ней. Поговори со мной обо мне. Ну, давай. Что давай? Говори обо мне. Какая я? Красивая, правда? Ну скажи мне. Красивая. Рыжая. И конопатая. Я не конопатая. Я свела веснушки магией. Не все. О некоторых ты забыла. А я их разглядел. Где ты их? А, ну да. Правда. Я конопатая. А какая я еще? Сладкая. Какая? Сладкая. Как вафли с медом. Ты мне не врешь? Посмотри на меня. Прямо в глаза. Ты видишь в них хотя бы тень неискренности? Нет. И это беспокоит меня больше всего. Сядь на край кровати. Зачем? Я хочу с тобой рассчитаться. За что? За веснушки, которые ты разглядел там, где ты их разглядел. За старательность и точную разведку. Я хочу рассчитаться и отблагодарить. Можно? Ну, разумеется. Вилла чародейки, как почти все в этой части города, располагалась на террасе, с которой открывался вид на море. Литта любила сидеть там часами и наблюдать суда на рейде, для чего ей служила подзорная труба приличных размеров на штативе. Геральт, хоть и не разделял ее увлечение морем и тем, что по нему плавает, но любил находиться вместе с ней на террасе. Он сидел рядом, любовался ее лицом, ее рыжими кудрями, наслаждаясь ароматом фрезии и абрикоса. «Посмотри на этот галеон, который становится на якорь», — заметила Карао. «Синий крест на флаге, гордость Цинтры, вероятно, рейс на Кавир. А та Когга, Алки из Цидариса, вероятно, везет шкуры. А там вон Тетида, транспорт, местный, грузоподъемность 200 ластов, каботажный. Он ходит между Кераком и Настрогом. Вот, смотри, на рейд выходит навигратская шхуна Пандора Парви. Красивое, красивое судно. Посмотри в окуляр. Увидишь...» «Я вижу без трубы. Я мутант». «Ах да, я забыла. О, там галера Фуксия, 32 весла. Может взять на борт 400 ластов груза. А тот красивый трехмачтовый галеон — это Вертига. Отплыл из Ван Эксетера. И там дальше с амарантовым флагом риданский галеон Альбатрос. Три мачты, длина 120 футов. О, там, смотри, смотри, ставит паруса и выходит в море почтовый клипер Эхо. Я знаю капитана, он обедает у Равенги, когда заходит сюда. И еще, посмотри, на всех парусах идет галеон из Повиса». Ведьмак откинул волосы со спины Литты. Медленно, один за другим расстегнул крючки, и платье соскользнуло с плеч колдуньи. После этого его руки и внимание полностью переключились на пару галеонов под всеми парусами. Галеонов, подобных которым не найти на всех морских путях, рейдах, портах и в регистрах Адмиралтейства. Литта не протестовала и не отрывала глаза от окуляра подзорной трубы. «Ведешь себя, — сказала она через какое-то время, — как 15-летний мальчишка, как будто в первый раз их увидел». «Для меня это всегда первый раз», — неохотно признался он. «А 15-летним по-настоящему я никогда не был». «Я родом со Скеллиги», — сказала она ему позже, в постели. «Море у меня в крови. Я люблю его. Я иногда мечтаю, Она нарушила молчание. Отправиться в плавание. Одной. Поставить паруса и выйти в море. Далеко-далеко, за горизонт. Где только вода и небо. Меня обрызгает соленая пена волн. Ветер дернет за волосы с настоящей мужской нежностью. И я одна, совсем одна, бесконечно одинокая среди чуждой и враждебной мне стихии. Одиночество среди моря отчуждения. Не мечтаешь об этом? Нет, не мечтаю, подумал он. Я это имею каждый день. Пришел день летнего солнцестояния, а за ним волшебная ночь. Самая короткая в году, во время которой расцветают в лесах цветы папоротника, а натертые ужовником ноги и девушки танцуют на мокрых от росы полянах. Ночь короткая, пробегает как мгновение ока. Ночь безумная и светлая от зорниц. Утром после солнцестояния он проснулся в одиночестве. На кухне его ожидал завтрак. И не только. «Доброе утро, Мозаик. Прекрасная погода, не правда ли? Где Литта?» «У тебя свободный день», — сказала она, не глядя на него. «Моя несравненная госпожа будет занята. Допоздна. За время, которое вы провели в удовольствиях, набралось много пациенток». «Пациенток?» «Она лечит бесплодие и другие женские болезни. Ты не знал? Но теперь уже знаешь. Доброго дня». «Погоди, не уходи. Я хотел бы...» «Не знаю, чего ты хотел бы», — перебила она. «Но это довольно плохая идея. Лучше, чтобы ты вообще со мной не разговаривал. Сделал вид, что меня вообще нет». «Карал тебя больше не будет обижать, я обещаю. И потом, ее здесь нет, она нас не видит». «Она видит все, что пожелает видеть. Ей для этого достаточно нескольких заклинаний и артефактов. И не обманывай себя, что у тебя есть на нее какое-то влияние. Для этого тебе необходимо нечто большее, чем...» Она указала на спальню. «Пожалуйста, не произноси при ней мое имя. Даже мимоходом. Потому что она мне это припомнит. Хоть через год, но припомнит». «Если с тобой так обращаются, разве ты не можешь просто уйти?» «Куда?» — она надула губы. «На ткацкую мануфактуру? В портняжную мастерскую? Или прямо в бордель?» «У меня никого нет, и я никто. И останусь никем. Только она может это изменить. Я все вынесу. Но не добавляй к этому еще, если можешь». «В городе», — она мельком посмотрела на него, — «я встретила твоего приятеля, этого поэта, Лютика. Он о тебе спрашивал. Беспокоится». «Успокоила его. Объяснила, что я в безопасности, что мне ничего не угрожает». «Зачем же я буду врать?» «То есть...» «Ты не в безопасности. Ты здесь, с ней, а тоскуешь о той, другой. Даже тогда, когда ты с ней близок, думаешь только о той. Она это знает. Но играет в эту игру, потому что ее это забавляет, и ты хорошо притворяешься. Просто чертовски убедительно. Подумай о том, что произойдет, когда ты сорвешься». «Ты сегодня тоже ночуешь у нее?» «Да», — подтвердил Геральт. «Это уже скоро неделя, ты знаешь?» 4 дня. Лютик пробежал пальцами по струнам лютни, издав эффектное глиссандо. Осмотрелся. Хлебнул из кружки, вытер пену с носа. «Я знаю, что это не мое дело», — сказал он, непривычно для него четко и твердо. «Я знаю, что не должен вмешиваться. Я знаю, что ты не любишь, когда кто-то вмешивается. Но в некоторых случаях, друг Геральт, я не должен молчать. Карал, если ты хочешь знать мое мнение, это одна из таких женщин, которые постоянно и на видном месте должны носить предупреждающую табличку с надписью «Смотри, но не трогай». Вроде таких, как в зоопарке на террариуме, в котором держат гремучих змей». «Знаю». «Она играет с тобой. Ты для нее развлечение». «Знаю». «И ты самым простым в мире способом мстишь Йеннифер, которую не можешь забыть». «Знаю». «Тогда зачем?» «Не знаю». Вечерами гуляли. Иногда в парке. Иногда взбирались на холм, возвышающийся над гаванью. Иногда просто ходили по рынку специй. Вместе ходили в Аустерию Натура Рерум. Несколько раз. Фебус Равенга был вне себя от радости. По его приказу официанты угождали им как могли. Геральт, наконец, познал вкус тюрбо в чернилах каракатицы, а также гусиные ножки в белом вине и телячьи голени в овощах. Правда, сначала, недолго, ему мешало назойливое и показное любопытство других гостей из зала. Потом, по примеру Литты, он научился его игнорировать. Вино из местного погреба в этом очень помогало. Возвращались на виллу поздно. Карал сбрасывала платье еще в коридоре и уже обнаженной направлялась в спальню. Он следовал за ней. Смотрел. Он любил смотреть на нее. «Карал». «Что?» «Молва твердит, что ты всегда можешь увидеть все, что захочешь, используя заклинания и артефакты». «Этой молве?» Она оперлась на локоть, посмотрев ему в глаза. «Надо будет, мне кажется, еще раз вывернуть сустав. Это должно отучить молву молоть языком». «Прошу тебя». «Я пошутила», — прервала она его. Но в ее голосе не было ни капли веселья. «И что же такое?» — она помолчала. «Ты бы хотел увидеть. Или тебе нужно предсказание? Как долго ты проживешь? Когда и как ты умрешь? Какая лошадь выиграет Тритогорский приз? Кого коллегия выборщиков изберет иерархом Новиграда? С кем сейчас Йеннифер?» «Литта!» «Но что тебя интересует? Могу я узнать?» Он рассказал ей об украденных мечах.